Глава 4. Твиддлдум и Твиддлди. Они стояли под деревом рядышком, обнявшись, похожие как две капли воды, с вышитыми на манжетах буквами «Дум» и «Ди», чтобы, видимо, можно было их различить. «Наверное, остальные буквы вышиты у каждого из них на задней стороне воротника», — подумала Алиса. Они стояли тихо, будто неживые, и Алиса попыталась их обойти, чтобы посмотреть, действительно ли у них на воротниках сзади вышито «Твиддл», но ее остановил человечек, помеченный буквами «Дум». «Даже если ты думаешь, что мы восковые, сначала заплати. Восковые фигуры не для того делаются, чтобы на них даром глазеть. Ни в каком случае». «Наоборот», — возразил тот, у которого на манжете было вышито «Ди». «Если ты думаешь, что мы живые, так поговори с нами». «Я очень виновата», — только и могла выговорить Алиса, потому что в ее голове, как тиканье часов, зазвучали слова старинной песенки, и она еле удержалась, чтобы не произнести их вслух. Раз Твиддлдум и Твиддлди затеяли сражаться за то, что будто Твиддлди сломал трещотку братца. Откуда ворон не возьмись, большой чернее вару, бойцы от страха затряслись и вмиг забыли свару. «Я знаю, что ты подумала», — сказал Твиддлдум, «но это не так ни в каком случае». «Наоборот», — вступил тут же Твиддлди. «Если бы это было так, то могло бы быть. А если бы это могло бы быть, оно бы так и было». «Но так как это не так, этого и нет. Простая логика». «Я думала, как лучше выбраться из лесу, а то становится темно. Может, вы окажете мне любезность и поможете отыскать дорогу?» Как могла, вежливо попросила Алиса. Но толстячки только переглянулись и ухмыльнулись. Они были так похожи на пару школьников, только очень толстых, что Алиса не могла удержаться и, ткнув пальцем в сторону Твиддлдума, произнесла: «Первый ученик». «Ни в каком случае», — тут же последовало в ответ, и Твиддлдум закрыл рот с таким звуком, словно захлопнул. «Второй ученик». Алиса указала на Твиддлди, ничуть не удивившись, когда тот выкрикнул: «Наоборот». «Ты все сделала неправильно с самого начала», — воскликнул Твиддлдум. «Первым делом, когда приходишь с визитом, надо сказать, как поживаете, и поздороваться». И братья сначала поцеловались, а потом протянули ошарашенные таким бурным проявлением чувств Алисе свои свободные руки. Девочка в недоумении посмотрела на них, не зная, с кем поздороваться сначала, чтобы не обиделся другой, и в конце концов протянула им обе руки одновременно. И тотчас же братья втянули ее в хоровод. Это казалось настолько естественным, что Алиса даже не удивилась, когда услышала музыку, которая, по-видимому, раздавалась с дерева. Они как раз под ним танцевали. А производили ее, очевидно, ветки, что терлись одна о другую, как смычки о струны. Очень толстые кавалеры скоро запыхались. «Четыре тура совершенно достаточно», — сказал, с трудом переводя дыхание, Твиддлдум. И танец прекратился так же внезапно, как начался, а музыка стихла. Отпустив руки Алисы, с минуту братья молча смотрели на гостью, а та совершенно не знала, как завязать разговор. Ведь не скажешь, как поживаете, если только что кружилась с ними в танце. «Надеюсь, вы не очень устали», — решилась она наконец. «Ни в коем случае. Спасибо, что спросила», — ответил Твиддлдум. «Это очень любезно», — поддакнул Твиддлди. «Ты любишь стихи?» «Да. А чего же? Некоторые...» Не вполне уверенно пролепетала Алиса. «Но, может быть, вы все же подскажете, как выбраться из этого леса?» «Что бы мне прочитать ей?» Твиддлди посмотрел на Твиддлдума большими серьезными глазами, не обратив на слова девочки ни малейшего внимания. «Я думаю, плотник и тюлень. Оно самое длинное». Твиддлдум нежно обнял брата, и тот начал. «Сияло солнце в небесах!» Со всей вежливостью, на которую только была способна, Алиса осмелилась его прервать. «Если оно очень длинное, может быть, вы сначала укажете мне дорогу?» — сказала она. Твиддлди мягко улыбнулся и начал снова. «Сияло солнце в небесах, полдневное светило, и золотых барашков блеск на волны наводила. Но странность заключалась в том, что это ночью было. Надувшись, на него луна с досадою глядела, решив, что солнце по ночам могло бы ложиться смело. Вот наглость, думала она, так портить мне все дело. Был сух на берегу песок, мокра вода морская. Не видно было облаков на синеве без края. Не видно также было птиц, их улетела стая. Гуляли плотник и тюлень по бережку согласно над тем, что много так песку, рыдая громогласно. Когда бы весь песок убрать, вот было бы прекрасно. «Что, если б семь служанок здесь семь метел в руки взяли?» — спросил тюлень. «Они песок в полгода бы убрали». Но плотник проронил слезу и отвечал: «Едва ли». «Ах, устрицы, пойдем пройтись», — сказал тюлень с мольбою, «и погулять, и поболтать, внимая волн прибою. Мы можем четырех из вас за ручки взять с собою». Из устриц старшая тогда безмолвно лишь взглянула. Из устриц старшая тогда тюленю подмигнула, мол, не покину мель свою, и головой качнула. Ну уж четыре молодых спешили по дорожке, помывшись, платьица встряхнув и вычистив сапожки. Тут странность заключалась в том, зачем, где взять им бедным ножки. Еще четыре и еще четыре показались. Еще спеша, едва дыша, из моря появлялись. Скакали через гребни волн и за берег цеплялись. Тюлень и плотник шли вперед, пожалуй, больше мили. Потом уселись на камнях и отдохнуть решили. А крошки устрицы на них глазенки устремили. И очень смирно стали ждать, уставившись рядками. Тюлень сказал: «Пришла пора потолковать нам с вами. Мы всем займемся: сургучом, судами, башмаками. О кочанах, о королях мы с вами поболтаем, и отчего валы кипят, как будто чайник с чаем. И если крылья у свиней, мы это все узнаем». Но устрицы повременить просили с разговором. Нас, устриц жирненьких, взяла одышка в беге скором. И за согласие обождать благодарили хором. «Нам нужен хлеб», — сказал тюлень. «Он трапезы основа. Но уксус с перцем тоже здесь полезны, это к слову. Итак, закусывать начнем. Ведь все у вас готово». «Не нами ж», — устриц ужас взял, — они позеленели. Уже любезность вся вела к такой зловещей цели. «Как ночь ясна», — пропел тюлень, — «на вид вы б поглядели. Вы так любезны, что пришли. Нам с вами так отрадно. Отрежка мне еще ломоть», — тут буркнул плотник жадно. «Оглох ты, что ли, братец мой? Мне на тебя досадно». Тюлень сказал: «Такой обман, мне перед ними стыдно. Еще заставить их бежать так далеко. Обидно». А плотник только проворчал: «Тут масла и не видно». Тюлень сказал: «Как я скорблю, как плачу я над вами». И самых крупных выбрал он с горючими слезами, все время носовой платок держа перед глазами. «Надеюсь», — плотник тут спросил, — «что вы прошлись приятно? Ведь, может, вам уже пора идти домой обратно, но так как съели всех, никто не отвечал, понятно». Алиса горестно вздохнула, ей было жалко бедных устриц, и сказала: «Тюлень все-таки добрее, он даже плакал». «Ага, зато съел устриц намного больше, чем плотник», — возразил ей Твидл-Ди. «А платок держал перед собой, чтобы плотник не мог видеть, сколько он съел и каких именно. То есть все наоборот». «Это очень гадко», — возмутилась Алиса. «Теперь мне больше нравится плотник, ведь значит, он съел меньше, чем тюлень». «Он съел столько, сколько ему удалось, хотя мог бы и больше», — заметил Твидл-Дум. Дело оказалось запутанным, и, подумав, Алиса начала: «Но тогда они оба очень гадкие». Но вдруг замолчала и в тревоге прислушалась. Из лесу, совсем недалеко от них, донеслись звуки, похожие на пыхтение паровоза. Но откуда в лесу паровоз? Может, это какой-нибудь дикий зверь? «У вас, случайно, не водятся львы или тигры?» — робко спросила она. «Да нет, это черный король храпит», — успокоил ее Твидл-Ди. «Хочешь посмотреть на него? Пойдем!» Воскликнули братья хором и, подхватив Алису под руки, буквально потащили к тому месту, откуда раздавался храп. «Правда, забавное зрелище!» — воскликнул Твиддлдум. «Когда-нибудь он эту голову себе с плеч отхрапит!» Взору Алисы предстал маленький человечек в красном ночном колпаке с кисточкой, лежавший под деревом, опираясь на него спиной и свесив голову, и храпевший, что есть мочи. Как бы он ни простудился на сырой траве. Алиса, будучи заботливой девочкой, не увидела в этом зрелище ничего забавного. «Как ты думаешь, что ему сейчас снится?» — спросил Твиддлди. «Кто же может это знать?» — удивилась Алиса. «Ему снишься ты!» — захлопал в ладоши Твиддлди. «А если бы ты вдруг перестала ему сниться, как думаешь, где бы сейчас очутилась?» «Наверное, там же, где и сейчас». «Ничего подобного!» — отрезал Твиддлди. «Ты не была бы нигде, потому что являешься всего лишь частью его сна». «Стоит черному королю проснуться», — прибавил Твиддлдум, «и ты, Фить, исчезнешь, растворишься, как дым». «Неправда!» — в негодовании воскликнула Алиса. «Если я всего лишь часть его сна, тогда что такое вы? Вот что хотела бы я знать». «То же самое», — сказал Твиддлдум. «Тоже, то же самое», — подтвердил Твиддлди. Они так кричали, что Алиса невольно приложила палец к губам и произнесла. «Шш! Зачем так громко?» «А, все-таки боишься, что он проснется», — позлорадствовал Твиддлдум. «Значит, веришь, что всего лишь снишься ему, а в действительности не существуешь». «Нет, существую», — заплакала Алиса. «Твои слезы ничего не изменят. От них ты не станешь действительнее», — равнодушно заметил Твиддлди. «Так что прекрати разводить сырость». «Если бы я не существовала», — улыбнулась сквозь слезы Алиса, уж очень все это было курьезно, то и плакать не могла бы. «Ты что же думаешь, будто слезы твои настоящие?» — презрительно воскликнул Твиддлдум. «Чепуха какая-то», — подумала Алиса, — «и глупо плакать из-за этого». Эта мысль ее развеселила, и как ни в чем не бывало, она спросила. «Как вы думаете, не будет дождя? Что-то очень уж потемнело. Хотелось бы поскорее выбраться из этого леса». Твиддлдум раскрыл над собой братом большой зонтик и выглянул из-под него. «Нет, не думаю. По крайней мере, здесь, под зонтиком. Ни в коем случае». «Но дождь-то ведь пойдет с неба, а зонтик только может защитить от него», — удивилась Алиса. «А пускай идет, если хочет», — заявил Твиддлди. «Мы ничего не имеем против, наоборот». «Эгоисты», — подумала Алиса, — и собралась уже было с ними распрощаться и уйти, как вдруг Твиддлдум выскочил из-под зонтика и, схватив ее за руку, воскликнул прерывающимся от волнения голосом. «Ты видишь это?» Глаза его вдруг расширились и стали совершенно желтыми, а дрожащий палец указывал на какой-то маленький белый предмет под деревом. «Да это простая погремушка», — успокоила его Алиса, внимательно рассмотрев предмет. «А ты испугался, будто это гремучая змея. Обыкновенная погремушка, да к тому же еще и сломанная». «Я знал, знал!» — закричал Твиддлдум и принялся топать ногами и рвать на себе волосы. «Конечно, она сломана!» Тут он бросил злобный взгляд на братца. И Твиддлди тотчас же бросился на землю, попытавшись спрятаться под зонтиком и стать как можно незаметнее. Алиса положила руку на плечо толстячку и сказала успокаивающим тоном. «Стоит ли так огорчаться из-за старой погремушки?» «В том-то и дело!» — в бешенстве аж завизжал Твиддлдум. «Что она новая! Абсолютно! Я только вчера ее купил! Ах, какая это была замечательная, самая лучшая на свете погремушка!» И он разрыдался. Да так горько, что Твиддлди готов был провалиться сквозь землю и умудрился залезть в зонтик, так что снаружи торчала лишь голова с выпученными глазами и беззвучно открывавшимся и закрывавшимся ртом. «Совсем как рыба», — подумалась Алисе. «Надеюсь, ты согласен драться», — раздался тут голос немного успокоившегося Твиддлдума. «Надеюсь», — ответил братец угрюмо и выкарабкался из зонтика. «Только пусть она поможет нам надеть доспехи». И братья, взявшись за руки, на глазах ошеломленной такими изменениями в их настроении Алисы, отправились в лес, чтобы через минуту вернуться с целой охапкой домашней утвари. Валиков, одеял, половиков, скатертей, крышек от кастрюль и ведер для угля. «Все это нужно как-то прикрепить к нам», — заявил Твиддлдум. Задача оказалась не из легких, и Алисе с большим трудом удалось нацепить на толстячков все эти вещи. Прилаживая валик от кушетки к шее Твиддлди, она заметила. «Это чтобы вам не отрубили голову». «А знаешь», — ответил он совершенно серьезно, «это одна из самых крупных неприятностей, которые только могут приключиться во время боя — остаться без головы». Алиса было засмеялась, но вовремя спохватилась и сделала вид, что закашлялась, чтобы толстячок не обиделся. «А я не слишком бледный», — заволновался вдруг Твиддлдум. «Привяжи мне шлем покрепче. Вообще-то я не из трусливых, просто сегодня что-то голова болит». Алиса благоразумно промолчала и понадежнее закрепила у него на голове кастрюлю. «Мне хуже, чем тебе», — раздался голос соперника. «Что-то зубы сегодня разболелись, все до одного». «Так, может, лучше отложить дуэль?» — с надеждой предложила Алиса, обрадовавшись возможности восстановить мир. «Нет, немножко все же надо подраться», — решил Твиддлдум. «Но не очень долго. Который теперь час?» «Половина пятого», — взглянув на часы, ответил Твиддлди. «Я думаю, вполне достаточно до шести, а потом пообедаем». «Чудненько», — как-то не очень весело согласился Твиддлди. «Только она пусть не вмешивается и не подходит близко, а то я обыкновенно, когда разойдусь, луплю всех, кто под руку попадет». «Да и я не отстану», — в запальчивости крикнул Твиддлдум. Алиса засмеялась. «Да, вы, наверное, так все вокруг перебьете, да переломаете, а все из-за какой-то трещотки». Девочка все еще надеялась, что благоразумие восторжествует, и братья, устыдившись, не затеют драки. «Я бы не придавал этому такого значения», — заметил Твиддлдум. «Не будь трещотка совершенно новой». «Хорошо бы вот сейчас прилетел тот самый огромный ворон», — подумала Алиса, вспомнив слова старинной песенки. «У нас всего один меч, как ты знаешь», — обратился Твиддлдум к брату. «Но можешь взять зонтик, он такой же острый. Только давай скорее начинать, а то скоро станет темно, как в подземелье». «И даже темнее», — согласился Твиддлди. Темнело действительно так быстро, что Алиса подумала, уж не гроза ли надвигается. «Какая огромная туча и как быстро двигается! Что это? Да у нее как будто крылья!» — воскликнула девочка. «Это ворон!» — закричал Твиддлдум в страшном испуге. И оба брата вмиг пустились на утек, так что лишь пятки засверкали. Алиса тоже укрылась под большим деревом в лесу, решив, что здесь ворон ей не страшен. Птица слишком велика, чтобы протиснуться между деревьями. Но лучше бы ворон не хлопал так своими крыльями, будто целый ураган бушует в лесу. Вон чью-то шаль подхватило и понесло, как бумажку.